Глава 7. Таир. «Я не понимаю вас», — хмурится из лица Костя Костяков, он же Костет. Он же подонок, что поднял руку на невинную девушку, разыграв настоящий грёбаный спектакль. Я опускаюсь в кресло, где, уверен, побывала не одна шлюха. Бегло осматриваю берлогу этого ублюдка, едва сдерживаюсь, чтобы не выругаться. Здесь пахнет сексом, спермой, наркотой, алкоголем, а еще... порохом и белизной. Мерзкая квартира мерзкого человечешки. И даже тот факт, что квартира в престижном доме не делает из Костета кем-то важным и значимым. Подонок и мразь навсегда останется подонком и мразью, куда ты его не засунь, хоть в бомжатник, хоть в дворец. Что тут непонятного? Интересуется мой помощник и бросает Костету в руки плотный пакет с деньгами. Брат девушки должен был тебе деньги. Ты начал трясти их с девчонки, вот и забирай. Костет гулко сглатывает и смотрит напряженно мне в глаза. Я вижу страх на его лице. Я чувствую запах его страха, горький, мерзкий, как горящий пластик. «Только странно, что ты не явился навстречу», — усмехается мой друг и помощник Халид. «Ведь сам назначал ей встречу у нее в квартире. Мы приехали, чтобы отдать ее долг, а никого нет». Она что-то напутала, пытается выкрутиться Костет и протягивает назад деньги. Халид качает головой и смотрит на меня, я киваю. Девушка не могла напутать, скалится Халид и звонко щелкает пальцами. Костет сильно вздрагивает, будто его ударили, и роняет пакет с деньгами, опускается на корточки, поднимает деньги. «Чтобы избежать путаницы, как ты говоришь, мы просмотрели видеозапись с камеры наблюдений. Дать посмотреть?» Он затравленно смотрит то на меня, то на Халида и мотает головой, мол, «нет, не надо». «Кстати, твое лицо, Костет, лучше всего получилось. И, кстати, тебе пришлось долго поискать. Адрес, по которому ты числишься, пустует. Я имею в виду не пустое жилье, а полное отсутствие дома. Там пустырь, представляешь?» Я едва не кривлюсь. Судя по всему, этот трус с замашками крутого убийцы сейчас обделается. Садист-ублюдок. Как и все садисты, он явно очень боится боли и смерти. Скоро проверим. «Так вы про Нану говорите? Ах, да-да, так и есть. Я просто забыл про нее», — выкручивается эта мразь. И включает наглость на всю катушку. «Здесь вся сумма». «Так ты пересчитай», — велит ему Халид. «Я верю вам», — сглатывает он гулко. «Ты лучше пересчитай, а то вдруг окажется, что не хватает», — усмехается мой друг. Пока Костя дрожащими пальцами вскрывает пакет и достает пачки денег, Халид достает сигарету и зажигалку, закуривает и пускает дым в лицо ублюдка. Костет пересчитывает деньги долго, но я терпеливо жду. Пересчитав всю сумму, он кивает и натянуто нам улыбается. «Здесь все, долг Наны полностью погашен. Спасибо, что лично привезли деньги». «Не стоит благодарности», — произносит Халид, и бросает прямо на пол вторую сигарету, даже не тушит ее. «Господин, мы можем идти?» — спрашивает меня с вежливой улыбкой Халид. Я поднимаюсь, поправляю зимнее пальто, и мы направляемся к выходу. Костет с огромным облегчением улыбается нам и что-то бормочет под нос про деловых партнеров. Когда мы подходим к двери, вместо того, чтобы уйти, Халид открывает двери и впускает в квартиру Костета двоих наших парней. «Что? В чем дело?» — шепит Костя Костяков и отшатывается к стене при виде двоих амбалов, которые демонстративно начинают щелкать пальцами. «Дело в том, что мы еще не закончили наше общение», — произношу я ледяным тоном. «У меня есть к тебе вопросы, Константин». «Какие еще вопросы?» — мямлит он и громко сглатывает. Пытается вжаться в стену, но у него ничего не выходит. Халид одаривает Костет улыбкой маньяка и отвечает за меня. «Нам остался всего пустяк. Пересчитать все твои кости и узнать, сколько метров твой кишечник». Под кровь, крики, мольбы, слезы — ценный товар. Костет рассказал много интересного. И, как я предполагал, оказался слабым, трусливым и быстро раскололся. Выложил все тайны свои и своей хозяйки. Халид скалится, довольной улыбкой, крутит своим телефоном. «Господин, все записано». «Очень хорошо», — отвечаю ему, и с неудовольствием замечаю, что пара капель крови попала на мои ботинки. Халид опускается на дно колена и достает из кармана свой платок, вытирает ее. «Очистить грязь гораздо проще, чем кровь», — ворчит он, вызывая у меня усмешку. Парни уже закончили дело и ждали дальнейших указаний, Халид тот дал им приказ. «Посмотрите здесь все, может, найдете еще что-то интересное, а потом вызывайте уборщиков. Здесь должна быть стерильная чистота». «Все сделаем, босс». Бросаю последний взгляд на труп, остывающий в луже крови. Халид прихватывает мой взгляд, сплевывает и говорит. Люди не выбирают, как им рождаться. Все мы появляемся на свет в крови и дерьме. Достойную смерть нужно заслужить. Этот подонок сдох, как заслужил. В крови и собственном дерьме. После плодотворного общения с Кастетом мы с Халитом сидим в баре, пропускаем по стаканчику и даем ему задание потрясти саму Ольгу. Только никаких грубостей, сам к ней не ходи. Шепни, кому нужно. Заплати заинтересованным лицам. Припугни тех, кому станет резко и невыгодно ее крышевать. «Не учите меня моей же работе, ваше высочество», — смеется друг. Ухмыляюсь и шуточно ударяю его кулаком в плечо. «Не дергай за кровавую мозоль, Халид», — говорю ему. «Никакое я не высочество. Даже близко не тот, кем ты меня считаешь». «Но вас признал отец», — пожимает он плечами. Качаю головой. «Я незаконно рожденный и таковым навсегда останусь», — говорю с ухмылкой, и в груди разливается ядовитая горечь. «Вы настоящий боец с правильными приоритетами, Таир. Преданы своей стране, хоть и живете в основном здесь, и вы такой же законный наследник, как и все ваши братья», — с пылом рассуждает Халид. «Ты решил сделать из меня шейха», — произношу с усмешкой, — «забудьте, это невозможно». «Отчего невозможно? Не вы ли сами говорили, что нет ничего невозможного?» — напоминает мне Халид. «Все так, но для этого нужно иметь такую цель», — говорю я. «Я не стремлюсь стать шейхом, Халид, у меня другие планы». «Поэтому вы взяли эту девушку?» И поэтому из-за нее пополоскали руки в крови. «Мне нужен сын, Халид, сын, который станет наследником моей империи, которую я здесь возвел. Когда придет время, я женюсь на достойной женщине. У меня с ней будет много сыновей и дочерей. Они будут общие. Они будут принадлежать стране и шейху. Они не будут лично мои дети. И в данный момент жизни мне нужен сын, который будет принадлежать только мне, понимаешь? Никакая семья не будет иметь на него прав. Никто не станет претендовать на него и мой бизнес. Он станет моим наследником. Он получит все, что я имею. И при этом при всем у него будет мое имя и имя моего отца». «Ваши братья потянули руки к вашему бизнесу», — хмурится Халид, глядя на меня поверх бокала с виски. «У них не руки, у них щупальца. Они считают, раз я внебрачный, то беззубый и беззащитный», — говорю и скалюсь. Силой сжимаю свой бокал, представив, что это горло одного из братьев. Бокал лопается, и одна солодовая заливает всю столешницу. Несколько ручейков стекают на пол. Халид реагирует мгновенно, вызывает официанта. Молодой парень шустро все убирает и ставит передо мной новый бокал. Когда он берет бутылку с виски, я жестом прошу его покинуть нашу банкетную зону и сам себе наливаю сколько нужно до самых краев. «Думаете, после появления ребенка они успокоятся?» — голос Халита полон сомнений. «Мои братья никогда не успокоятся», — усмехаюсь я. «Им станет намного сложнее бороться со мной». Халид длинно вздыхает и явно собирается продолжить тему, которая мне крайне неприятна. Он натыкается на мой предостерегающий взгляд. «Все, я позволил поговорить о моей семье, и хватит». «Семья — это все, — так говорит мой отец, — но это только в том случае, когда нет борьбы за власть. Каждый из шести моих братьев мечтает раздавить и растоптать меня. Все, чего я добился в этой жизни, желает присвоить себе и продемонстрировать отцу как трофей. Но никто из них не получит мою голову. Шейх признал меня, принял в свою семью. Но эта семья меня не приняла, это их проблемы. Моим братьям, моим змеям-матерям пришлось мириться с моим существованием. Когда я был мелким, не имел сил и сносил их травлю. Я давно не тот маленький Таир. К шайтану эти мысли. А что насчет девушки, меняет он тему. А что с ней не так? И определенно пожимает плечами и объясняет. Вы ради незнакомки убили человека. Нам, подонок, каких еще поискать? Такого надо было убрать в принципе. Можно сказать, благое дело сотворили, но... «Понял тебя». Киваю, делаю большой глоток терпкого, крепкого дымного вискаря. Затем объясняю. «Ты должен был давно понять, все, что мне принадлежит, никто не имеет права трогать. Этот ублюдок ее тронул, Кастет избил ее. Обманом девчонку заставил прийти к этой шлюхе Ольге. Запугал». Откидываюсь на спинку дивана и, глядя на друга, заканчиваю мысль. «Они могли травмировать ей психику, понимаешь?» «Понимаю», — хмыкает Халид и жахает по столу пачкой сигарет. Подносит ко рту пачку и берет зубами одну сигарету. Сигареты в зубах, говорит. Согласен с вами, методы поиска девушек у этой дамы весьма сомнительные. Вот и займись, дамочкой, не кури, здесь запрещено. Ваши чаевые, как всегда, покроют мою любовь к дыму. Кстати, вас девушка чем-то задела, зацепила. Улыбится Халид, закуривает и выпускает облако дыма. Раньше вас не волновали судьбы и проблемы шлюх. Шлюхой я и не планировал детей, парирую в ответ. Дело вашей девочки, что сшила Ольга, может быть фикцией. Откуда вам знать, что ее девственность не результат пластики? Ты для этого у меня и работаешь, напоминаю Халиду. Проверишь ее биографию, все ее дела и тому подобное. И дашь отчет, фикции или нет. Естественно, серьезно кивает Халид. Он стучит пальцем по столу, и пепел сигареты осыпается. А вы до того момента, пока не положу перед вами подробный отчет, не вздумайте и заделать ребенка. Я смеюсь и качаю головой. Еще твоего разрешения не спрашивал, в какую дырку мне пристроить свой член. Тут дело не в члене, а в сперме. Сперму раньше времени не пристроите, говорит Халид и выпивает свой виски, и сразу же делает крепкую затяжку и тушит сигарету в бокале. Кидывает меня невозмутимым взглядом. Говорю на полном серьезе, Таир, предупреждает он. Если начнете делать ребенка прямо сегодня, то я умываю руки. Хлопаю другу по плечу, потом хватаю бокал с виски и выпиваю залпом. Громко ставлю бокал на стол и говорю. Умывать руки будешь тогда, когда я тебе разрешу, Халид. А до тех пор будешь делать, что скажу. Он вздыхает и кивает со словами, увы, такую зарплату я больше нигде не найду. Вот и радуйся. А теперь поехали.